Глава третья. Полная астрономических открытий и задушевных разговоров. Уже давно стемнело, и я сидела в полюбившемся мне кресле у окна. Позади осталась суматоха с попытками запихать в комнату все заказанное мной, включая воистину королевских размеров кровать под балдахином и огромный стол, полный жратвы. Трепещущие люди в темных костюмах, видимо, слуги, честно пытались, но мало что могли сделать. Размеры мебели в разы превосходили возможности дверного проема. В конце концов, давешние колдуны, по-прежнему заключенные в разноцветные пузыри, решили дело радикально, и не успела я глазом моргнуть, как все оказалось внутри. После чего все посторонние, включая слуг, испарились, оставив меня одну. Где-то через часик одиночества я, наконец, расхрабрилась достаточно, чтобы сходить на разведку по комнате. К счастью, мне оставили в довесок ко всему заказанному разлапистый канделябр со свечами. Естественно, про освещение я и не подумала. Да, избалована я благами цивилизации. Привыкла, что везде электричество. А вот нефиг. Некоторое время я потрясенно рассматривала канделябр. Сия грандиозная конструкция занимала половину стола и худо-бедно производила некоторое количество света. Вытащив из канделябра одну свечу, таскать целиком этот тяжеленный кошмар, нашли культуриста. Я прочесала комнату. Туалета я так и не нашла, но обнаружила под кроватью здоровенный горшок. Восхитительно. Попытка открыть дверь ни к чему не привела. В результате я пожевала какую-то жареную птицу, пренебрегла любезно предоставленным вином. Во всяком случае, пахло из кувшина именно вином. Ради воды. Воспользовалась горшком по назначению. Надеюсь, что он был предоставлен именно для этого. И села смотреть в окно. Роль заточенной в башне принцессы, ну или демона, была мне в новинку. Короче, я сидела, смотрела на звезды и пыталась проникнуться идеей своего пребывания в другом мире. Небо пыталось помочь по мере сил. Я никогда не увлекалась астрономией и с трудом отыщу пару-тройку знакомых созвездий в ночном небе. Но я твердо уверена, что у Земли только один спутник — а тут их было две штуки. Маленькая луна, размером и цветом напоминающая апельсин, и большая, зеленоватая и устрашающе дырчатая, в том смысле, что на ней четко было видно изобилие кратеров. На фоне лун периодически проносились какие-то тени. Наверное, местные летучие мыши, или совы, или коты, фиолетовые. Спать не хотелось. Откровенно говоря, я просто боялась заснуть в этом дурацком месте, где в любой момент посередине комнаты может появиться очередной колдун, размахивая своим лазерным посохом. От астрономических изысканий и печальных размышлений меня отвлек тихий возглас. «Алло, ну как ты там?» Отведя взгляд от лун, я увидела того самого таинственного блондина с удобством, как в кресле, расположившегося прямо в воздухе напротив моего окна. «Ну куда ни плюнь, сплошные колдуны!» «Пока жива», — сообщила я. Непринужденный тон болтовни блондина странным образом гасил панику в душе и невольно заставлял под него подстраиваться. Конечно, меня все еще раздражала его модельная внешность, абсолютно неуместная, на мой взгляд, среди всех этих бурмалеев. Но тут уж придется смириться и постараться не обращать внимания. Не так много людей пока пытаются установить со мной контакт. К сожалению. Поэтому я продолжила. Но, учитывая предъявляемые мне требования, боюсь, это состояние временное. Тут постоянно грозятся испепелить. Никакого гостеприимства. А что это ты внутрь не заходишь? Я уже смирилась, что здесь проходной двор. Не могу. Парень скривился. Слишком много всего нагромоздили. Вернее, даже если смогу, проку не будет. Они сразу учуют и примчатся. Смысла нет. А мне надо информацию собрать. «Ты вообще кто такой?» — поинтересовалась я. «Как-то уже надоело, что все окружающие знают обо мне больше, чем я о них». «А что, это так важно?» — иронично приподнял бровь парень. «Ну, хотелось бы иметь представление, с кем я имею дело. И вообще, что тут происходит, а то мало ли...» «Нет, конечно, ты хоть испепелить не грозишься при каждом удобном случае. Уже приятно». «Грозятся испепелить, говоришь?» Он хмыкнул, виртуозно меняя тему разговора. «Ну, их, в принципе, можно понять. Вытащили неизвестно что, Что с этим делать, непонятно, и на что это самое неизвестно что способно, тоже неясно. Вот, кстати, хороший вопрос. А что они от тебя, собственно, хотели? Понятия не имею. Пожала я плечами. Мне тут вообще никто ничего не объясняет, как я погляжу. Обзывают демоном и грозятся испепелить. Демоном? Насмешливо приподнял бровь парень. На несколько секунд задумался и согласился. Впрочем, да, логично. Но вот за каким дьяволом им демон? Шарахались, как от прокаженной, продолжала жаловаться я. Требовали какую-то клятву принести. Зай, Зар, Рик. При этих словах парень просто подскочил на месте. Клятву? Ар Риуке? Ну да, ее вроде как. И ты принесла? Нет, конечно, терпеть не могу клятвы. Парень с облегченным выдохом снова повалился на воздух. Ну, слава богам, иначе вообще все было бы на редкость хреново. А что такого? Поинтересовалась я. Ну, клятва и клятва. Ох, парень потер виски. Это не просто клятва, а заклинание. Слушай, это другой мир. Тут магия абсолютно реальна и действует столь же явно, как, скажем, сила притяжения или сила трения. Если бы ты дала эту клятву, а потом захотела бы ее нарушить, последствия были бы для тебя самые печальные. Не представляю, какие конкретно для тебя, но точно ничего хорошего. И выцарапать тебя из их лап не смог бы никто вообще. Пока сами не отпустили бы. В чем я сильно сомневаюсь. «Да кто эти они-то?» — возмутилась я. Совет мудрых королевства Асталь во главе с самим верховным магом Эш-Шиором Т-Карн. «А, этот Бармалей в красном халате?» «Бармалей», — с видимым удовольствием повторил парень. «Ну да, точно. И как мне самому в голову не пришло?» «Слушай», — внезапно разозлилась я. «Или ты представляешься и объясняешь, что тут происходит, или я ухожу спать. Смотрите-ка, колдун выискался. Другой мир, бла-бла-бла. Фокусы показывает, в воздухе сидит, и при этом по-русски без акцента. С Бармалеем знаком. С персонажем, в смысле. Знаешь, за всю жизнь не видела у нас там ни одного колдуна». «Ну?» Парень расплылся в самодовольной ухмылке. «А с чего ты взяла, что если ты ни одного колдуна не видела, то их и нет вовсе?» Но, видимо, заметив выражение моего лица, примирительно махнул рукой. «Ладно, ладно». Не меняя положения в воздухе, он извлек откуда-то шляпу с перьями и помахал ей в воздухе, небрежно склонив голову в пародии на поклон. В сие простое действо он как-то умудрился вложить просто бездну иронии. «Андреас, Скрай Дантис, к вашим услугам». «Лучше просто Рэй. Здесь меня зовут именно так. Родился в Вильнюсе, но долгое время жил в Москве. Закончил МГУ». «Точно», — съехидничала я. «Факультет прикладной магии. А сюда приехал в аспирантуру». «Нет», — вздохнул Андреас, он же Рэй, отбрасывая в сторону шляпу, которая исчезла, не долетев до земли, и скрещивая руки на груди. «Если б все было так просто, я тоже сюда попал абсолютно случайно, примерно как и ты. Правда, меня никто специально не вызывал. Как-то само получилось. И магии учился уже здесь. У совершенно потрясающего учителя надо отдать должное. Тут мне крупно повезло. А в МГУ я учился на математическом». «И что ты тут теперь делаешь?» — поинтересовалась я, неожиданно для себя смягчаясь. Имя Андреас, да еще и вкупе с такой экзотической фамилией, невнятно раздражало, а вот сокращение Рэй было ничего. Странным образом оно ему шло. Этой голливудской морде и требовалось что-то эдакое, а не обычное имя. «Ну, кручусь помаленьку, магию вот изучаю, а в данном конкретном случае пытаюсь выяснить, зачем Совет Мудрых ударился в авантюры с привлечением демонов». «Если учесть, что занятие — это на редкость неблагодарное в принципе, а здесь, как я понимаю, еще требующее огромной концентрации сил, недюжинных знаний и умения работать вместе. А местный совет мудрых — тот еще серпентарий. Впрочем, все маги-одиночки. Работать вместе им крайне тяжело. Короче, такая небывалая сплоченность меня заинтриговала, тем более что от их объединенного колдовства буквально земля трясется. Не захочешь — учуешь». «Ну а я-то тут при чем?» «А вот это хороший вопрос. Рекомендую выяснить, и чем скорее, тем лучше. Явно не для того, чтобы осыпать подарками. Рэй потер лоб и продолжил. Расскажи мне вот в деталях, что с тобой произошло. Никогда не знаешь, где найдешь зацепку. Может, что-то показалось странным, интересным, неожиданным. Все. Нервно расхохоталась я. С самого начала и до конца. Думаешь, люди часто оказываются в другом мире в роли демона? А про себя подумала. И особенно странным мне показался невесть, откуда взявшийся тот русский парень. Ну хорошо, литовский. С кошачьими глазами и непонятными способностями, как рояль в кустах. С другой стороны, все ранее перечисленное он уж точно про себя знает. Я вздохнула и принялась в подробностях рассказывать свои недавние приключения. Упомянула маникюрные ножнички, которыми я проколола пузырь, поделилась впечатлением от дивного пения Бармалея, опера, честное слово, и от красоты пушистых лазеров. Парень внимательно слушал, мрачнее на глазах. Когда я закончила повествование, он снова удрученно помассировал виски. «Да, задачка. Им от тебя явно что-то нужно, не могу понять, что. Надо пораскинуть мозгами». Он принял вертикальное положение. «Если сможешь завтра попасть за дверь с той стороны, увидишь у стены маленький камешек. Если не смогу подбросить под дверь, проверь подоконники. Возьми и незаметно спрячь в укромном месте. Если будет несколько, собери все и спрячь по разным углам. Это маячки. Я хоть смогу тогда к тебе без магического трезвона попасть. Сейчас дохлый номер. Тут все под колпаком. Но завтра они все это будут вынуждены снять. Это все-таки королевский замок, а не необитаемый остров. Если увидишь меня в замке, ты меня не знаешь. Пока». И исчез. Впрочем, через мгновение появился снова. «А, кстати, если ты маешься от бессонницы и боишься, что эти типы нагрянут посреди ночи подтыкать тебе одеялко и петь колыбельную, расслабься. Во-первых, сильно подозреваю, что колыбельных они не знают. А во-вторых, после всех сил на тебя сегодня затраченных, они будут как минимум до завтрашнего полудня дрыхнуть. В полном составе. А тебе я, так и быть, помогу». При этих словах он ехидно ухмыльнулся, послал мне воздушный поцелуй и исчез окончательно. Не успела я разозлиться на столь фамильярную выходку, как вдруг почувствовала такую сонливость, словно мне вкололи дозу отборного снотворного. «Да что ж такое? Я сегодня прямо подопытный кролик для чужого колдовства». С трудом сделав несколько шагов, отделяющих меня от кровати, я плюхнулась на нее, но заснула, по-моему, еще в полете.